Маркиз входил в высшее руководство организации, столь активно выступающий против Москвы. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Практически по всей территории Советского Союза оппозиционные коммунистической партии и народные фронты формировались под непосредственным руководством всевидящего ока КГБ СССР. Тогда еще никто не подозревал, что искусственно создаваемые партии и блоки вскоре возглавят национальные движения в своих республиках, и бывшие агенты КГБ просто будут вынуждены встать во главе этих процессов, не в силах остановить или повернуть их обратно. Первоначально в руководство оппозиционных народных фронтов подбиралась либеральная интеллигенция, густо нашпигованные агентами КГБ, и местные националисты-истерики, уже давно находившиеся под плотным контролем контрразведки. Но с развитием общего развала процесс пошел совсем в другую сторону. И хотя в самом Союзе больше половины его руководства было так или иначе связано с агентурой КГБ, тем не менее, именно эта организация возглавила национальное движение народа за независимость. Выстраданная народом независимость уже не могла зависеть от воли нескольких человек, пусть даже очень авторитетных и признанных в республике. Маркиз был красивым, холеным мужчиной лет 45. В свое время его семья была выслана в Сибирь, где он и был завербован КГБ еще в совсем молодые годы. Теперь, ожидая визита полковника, он нервно курил, сминая уже пятую сигарету. «Добрый вечер», — поздоровался полковник, войдя в комнату. Маркиз быстро поднялся, кивнув. Агенты обычно за руку с офицерами КГБ не здоровались. Сказывалась определенная дистанция в общении. «Когда вы прилетели из Вильнюса?» — поинтересовался Савельев, когда они сели за столик. «Вчера вечером. Обычно я останавливаюсь в этом отеле». По-русски маркиз говорил с легким акцентом, несмотря на годы, прожитые в России. «Я знаю», — кивнул Савельев. «Мы считали целесообразным встретиться именно здесь, чтобы не подвергать вас ненужному риску. Сейчас в самом Вильнюсе достаточно неспокойно». Маркиз нервно достал очередную сигарету. «Я об этом хотел с вами поговорить. В ближайшее время руководство Союдиса планирует проведение широкомасштабных акций протеста. Они не пойдут на подписание союзного договора ни при каких вариантах. Этого-то просто не может быть. Литва откажется подписать такие документы». Оба собеседника знали, что 19 августа в Ново-Огареве должен быть подписан союзный договор, юридически закреплявший новое положение республик. И если для одних это была необходимая формальность, то для других почти революционный шаг вперед. Но только не для Литвы, уже год назад провозгласившей свою формальную независимость от Советского Союза. «Может быть, и вам поговорить с другими деятелями Союдиса?» — предложил Савельев. «Постараться убедить их в целесообразности такого шага?» «Нет», — возразил маркиз, — «это очень серьезно, и они никогда не согласятся. Договор наша республика подписывать не будет». «Но это донкихотство», — поморщился Савельев. «Вы же понимаете, чем все это может окончиться. Танки и спецподразделения снова войдут в Вильнюс, только на этот раз более основательно, и просто сметут весь Союзис». «Может быть», — согласился маркиз. но есть идеалы, которыми наша республика не может торговать.